Глава 29. Тебе не холодно? Флора. За окном, у которого мы сидим, нет моря. Бесконечная, на первый взгляд, степь, сейчас серая с желтоватым оттенком, на горизонте сливается с таким же небом. Льет дождь, мелкий, монотонный. Тут нет перепадов, контрастов. Все подолгу и стабильно. Не моя земля. Я скучаю по морю, даже когда нахожусь рядом с ним. Это странно, Нелли. Нам не спится. Обычно Нелли объясняет такие беспокойные дни полнолунием или тем, что та или иная планета начала двигаться в сторону, обратную зодиаку. Ну, выкладывай, подруга, что на этот раз. Сатурн опять в оппозиции к Луне. Рука небес снова не так раскидала звезды. Легче всего все свалить на звезды и планеты. Нет, почему же? Человеку свойственно скучать потому, что вот-вот станет прошлым. Ты наблюдаешь тот или иной момент, впитываешь в себя сколько можешь, зная, что он вот-вот закончится, и начинаешь по нему скучать, будто заранее. Прошлое выглядит красивее настоящего. Тебе не холодно? Дать плед? Отвожу глаза от мрачного неба, смотрю на Нелли. В желтом свете уличного фонаря она выглядит моложе лет на 10. Тени сгладили ее морщины. Нет, спасибо. Мне хорошо. Нелли, а что тебе помогает пережить моменты хандры? Она встает, поднимает окно. В пансионе они в английском стиле. В теплую комнату втекает холодный воздух, приносит запах розмаринового куста в саду, проржавевших труб и подошедшего теста. Понимание того, что и это пройдет. Ложись спать, они. Завтра, точнее сегодня, подъем 8. Тревога перед встречей с Мари не отпускает. Неужели в своих письмах я выгляжу расклеившейся занудливой бабкой? Упаси Господи! Я люблю жизнь, пусть она порой и тяжела. Надеюсь, этот цвет виден между строк. Пишу и будто вижу по ту сторону письма твои дружеские плечи. То, как киваешь, как хмуришься, не понимая меня. Или смеешься вместе со мной и с героями моих историй. Спасибо тебе, дорогая. Пойду спать. Написала тебе и сразу отпускает. Но перед этим хочу поделиться рецептом осеннего печенья от Нелли. Оно с кардамоном и белым шоколадом. Возьми горстку кардамона, отдели стручки от семян. Их нужно растолочь. Приготовься вдохнуть магический аромат. Взбей масло, сахар, жирные сливки и кардамон, после чего просей в эту массу муку и добавь немного мелко нарубленных фисташек. Замеси тесто. Сделай из него лепешку. Заверни в пленку, пусть отдохнет полчасика в холодильнике. Потом раскатай, вырежи стаканом кружки и выпекай их минут 15-20 до подрумянивания. Пусть остынут. Остался еще один штрих. Растопи белый шоколад, обмакни в него половинку каждого печенья и положи на сетку. Пусть застывает. Осеннее печенье готово. Тебе приятного аппетита, а мне добрых снов. Еще напишу. Люблю, Ани.